Глава 17. Запись 22 112 351. Утром Зоя открыла архив, взяла дневник, натянула планшет на руку и уже хотела идти к лифту, как увидела на пороге Веру, знакомую Лавра. Девушка стояла на лестнице и, задрав голову, смотрела на здание. Зоя положила все вещи на пол около лифта и, открыв двери, вышла к ней. «Привет, я могу тебе чем-то помочь?» «О, привет, Зои», — растягивая ее имя, произнесла Вера. Она была одета в белую обтягивающую форму, волосы тщательно уложены, а губы покрыты модным блеском. Ее взгляд небрежно прошелся по Зои в широкой кофте и бесформенно свисающих штанах с волосами, собранными в неряшливый пучок. «Ты так ходишь на работу?» — удивилась Вера. «Могу посоветовать хороший магазин в Нейро и стоящего продавца. Он подберет тебе что-то по размеру», — добавила она и улыбнулась, не открывая губ. «Я работаю в архиве». «Знаю. Тут нет формы, а это я заказала в лавке», — замялась Зои. «Я очень похудела». «Ага. Или они перепутали минимум на 5 размеров». «Возможно», — ответила Зои. Под пристальным и немного осуждающим взглядом Веры она чувствовала себя очень неуютно. «Тебе что-то нужно в архиве?» «Да нет, я к тебе пришла. Хотела посмотреть, где ты работаешь. Твой рассказ был таким занимательным, и Лавр последнее время постоянно про тебя говорит». «На самом деле тут нет ничего занимательного. Работа как работа». «Я уже поняла, но меня все равно мучают несколько вопросов». «Ко мне?» — удивилась Зои. «К тебе», — кивнула Вера. «Как девушка со вторым статусом, которая работает в архиве и одевается, как... даже слова не могу подобрать, но неважно. Как ты смогла заинтересовать Лавра?» Отвечать не хотелось, но Вера сделала еще шаг к ней, внимательно посмотрела в глаза, и Зои уверенно ответила. «Я знала отца Лавра и хочу понять, что с ним произошло». «О, эту чушь я уже слышала от него. Ты такая несчастная девочка, написала ему в ней, рассказала, что дружила с его папочкой. Лавр, дорогой, давай вместе разберемся, что же тут случилось», — противным голосом проговорила Вера. «Это отличный ход, и он сработал. Лавр никогда не умел выбирать себе девушек. Вечно подбирает всех подряд». Зоя сжала губы, не отрываясь, смотрела Вере в глаза. «Что такое?» — встрепенулась та. «Неужели ты думала, что Лавр весь такой хороший золотой мальчик? Увидел тебя несчастную и тут же влюбился. Какая красивая история для сериала. Поверь, он и не вспомнит, как тебя зовут после соития. А за мной так и будет бегать, подтирая слюни. Знаешь, скольких он приводил в бар? Каждая из них смотрела на него, словно он и есть святой Лаврентий», — звонко рассмеялась Вера. «Между мной и Лавром ничего нет. Я не понимаю, зачем ты все это мне говоришь. Если он тебе нравится, то я тебе не конкурентка». «Ох, Зои, Зои, ты так мне не конкурентка. Но на Лавра мне плевать. Хочешь быть одной из его побед ради фотосинтеза, делай, что хочешь. Я тебя предупредила. Но меня волнует совсем другое». «И что же?» Вера сделала еще шаг и уже стояла вплотную к Зое. Ее тело было подтянутое и сильное, а глаза холодные и злые. «Как ты подобралась еще и к Августу?» «К Августу?» «Да, я видела вас в тот вечер. Вы сидели на лавочке. А еще я знаю, что вчера ты была у него в офисе. Даже я не смею приходить к нему в рабочее время». «Он дал мне поручение, я должна была отчитаться», — смутившись, ответила Зои. Вера хмыкнула и посмотрела на окна архива, впитывающие в себя солнечные лучи. «У него 2 личных помощника и 1000 человек в подчинении. Он никогда не принимал таких, как ты. Что между вами?» «Это не твое дело», — резко ответила Зои. «Ты шантажируешь его? Или умеешь делать то, что не умеют другие, а?» Вера резко схватила Зои за руку и задрала ей кофту. Довольная улыбка расплылась на ее лице, когда она увидела картридж Зои, вставленный в баллон. «Я так и знала». Зои вырвала руку и оттолкнула Веру. «Ты ты ничего не знаешь, все не так». «Продажная маленькая дрянь», — процедила Вера. Зоя развернулась и пошла к дверям, но Вера в два шага догнала ее, схватила за плечи и развернула к себе. Ее тонкие пальцы впивались в кожу, давили все сильнее и сильнее. Глаза стали еще холоднее, а тело словно источало углекислый газ. «Послушай меня, Зои», — прошипела она. «Я ничего не расскажу Лавру и не обращусь в защиту. Мне плевать и на него, и на тебя. Но ты отстанешь от Августа. Он мой». «Я думаю, Август сам решит, с кем ему быть», — вырвалось у Зои, хотя во рту все пересохло, а сердце бешено колотилось в груди. «Если Август хочет быть великим, получить поддержку в Совете, стать председателем, то ему потребуется помощь моего отца, и тогда он будет мой». «А тебя не смущает, что он тебя не любит?» Вера вновь рассмеялась. На этот раз смех был горьким и глухим. «Он не любит никого. Август не умеет любить. Но я сделаю все, чтобы мы были вместе. А любовь — всего лишь химическая реакция организма. Если он ее не чувствует, то это только его проблема. Зато у меня все будет замечательно. Он станет моим мужем и всю жизнь будет рядом. А ты должна исчезнуть». Вера отпустила плечо Зои, надменно улыбнулась и спустилась по ступеням. Пройдя несколько шагов, она обернулась, махнула на прощение рукой и гордо пошла к дороге. Зоя смотрела, как Вера садится в энергобиль последней модели и сжала зубы. На таком биле она даже не мечтала прокатиться, не то что управлять им. Жемчужного цвета, сверкающий, с двумя огромными колесами из белой резины. Зои ей не соперница, это правда. Но и делать вид, что она никто, считать ее никем. Щеки пылали, плечо болело, изнутри рвались на свободу порывы бешенства и ревности. Зои с трудом оторвала взгляд от удаляющегося Биля и вдруг заметила, как из-за угла показались защитники, уверенно идущие в ее сторону. Зои тут же вбежала в холл, подняла с пола дневник и сунула его под пояс брюк, накрыв сверху кофтой. Потом помчалась на кухню, трясущимися руками достала из шкафа коробку с пакетами завтраков и вынула ключ-карту. Опустила ее в карман под баллон и тут же услышала мужские голоса в холле. Она обхватила себя руками, пытаясь скрыть спрятанный дневник, и медленно пошла к ним, молясь про себя. Только бы не обыскали. «Добрый день», — сказала она, увидев четырех защитников. «У нас приказ на обыск 49-го этажа», — произнес один из них. «Ясно. Вас проводить?» «Нет, мы ждем ловца. Я тогда схожу за журналами. Вдруг пригодятся». Ее никто не остановил. Зоя открыла дверь и оказалась на лестнице. Бегом спустилась до минус второго, зашла в дальний отсек и вытащила дневник. Прошла до самого конца дальнего ряда, выдвинула с нижней полки несколько тетрадей и просунула за них дневник. Ключ-карту положила между страниц одного из журналов. Потом с силой задвинула толстые тетради обратно, чуть выдвинула все остальные на полке, и получилась ровная линия корешков. В отсеке свет был не таким ярким, и этот лишний сантиметр на нижней полке в дальнем углу почти не выделялся. Она прошла к другому стеллажу, вытащила 5 толстых журналов с переписью реликтов 49-го этажа и вернулась в холл. Ловец Рим уже нервно расхаживал по холлу, а увидев ее, недобро улыбнулся и спросил, «Куда ходила?» «Вот», — Зоя показала ему журналы, «принесла вам журналы по этажу, вдруг понадобятся». Ловец кинул на нее презрительный взгляд и сказал защитникам, «Берите журналы и езжайте на 49-й, а мы с Зоей сходим туда, где она была». Зоя сглотнула, но изобразила улыбку на лице, пытаясь показать, что она не возражает. Внутри все сковал леденящий страх. Ноги казались металлическими прутьями и подгибались при каждом шаге. Она пальцами впилась в кофту, скрестив руки, и направилась к лифту. Но ловец остановил ее и показал на дверь, из которой она вышла. Они спустились по лестнице на минус второй, и Зои, стараясь унять дрожь в руках, открыла дверь в отсек. «Вот тут стояли журналы», — показала она на пустующее место в одном из стеллажей. Ловец внимательно осмотрел полуосвещенную комнату. «Почему здесь темно?» «Нельзя использовать слишком яркий свет, иначе журналы портятся. Администрация архива специально разработала такие условия, чтобы сохранить все переписи. Понятно. Сделать ярче, значит, не можешь. Увы, нет. Когда я ищу журналы, у меня потом глаза болят. А еще я чихаю, потому что здесь нет системы воздухоочищения, увлажнения. Все это вредно для журналов. Он пошел вдоль рядов, заглядывая в каждый. Вернулся и двинулся между первыми линиями стеллажей, смотря на корешки журналов. Иногда останавливался и читал названия. Потом перешел во второй ряд, потом в третий. Остался самый последний, и Зои задержала дыхание. Он зашел в него, прошел до середины, громко чихнул и, не доходя до самого конца, вернулся обратно. «Пошли», — хрипло выдавил ловец. Зои остановила громкий выдох, рвавшийся из груди, и нервная улыбка сама расплылась на лице. «На лифте или по лестнице?» Рим бросил злой взгляд в ее сторону и первый вышел из отсека. Зои вышла из лифта на первом этаже, а ловец поехал дальше. Он сказал, что ей не подобает находиться с ними при обыске. «Не сильно-то и хотелось», — подумала Зои и пошла в кабинет. Там вошла в почту и увидела сообщение от Августа «Сегодня в 7». «Вот же азотный дождь! И как я теперь успею дослушать дневник? А еще встреча ночью?» Она тут же зашла в диалог. «Приношу извинения, но мы могли бы перенести встречу на завтра». «Нет, срок сегодня». «Вот же вредный! Что ему даст один день?» «Пожалуйста». «Нет». «Прошу, у меня непредвиденные обстоятельства. Я еще не разгадала». «Не верю». «Мне очень нужен этот день». «И мне». «Август». «Зои». «Прошу тебя». «Что произойдет за этот день?» «Он мне просто необходим», — повторила Зои. «Жду ответа на вопрос выше». «У меня нет ответа, но этот день мне нужен, как кислород». «Как ты за него заплатишь?» Зои хмыкнула. «Опять он за свое. Опять. Ну хорошо, хочешь играть в эти игры, давай. Пусть меня еще и посадят за то, что я к тебе пристаю, по словам важной Веры. Мне нечем платить». «Ужин у меня». «Что? Ужин у самого Августа? Ага, прямо так и согласилась», — подумала Зои, но ее губы сами растянулись в игривую улыбку. «Не могу». «Тогда сегодня в 7». Зои тут же вспомнила слова Веры. «Август никого не любит. Он не умеет любить». «Ладно, ужин так ужин», — написала она, чуть усмехнулась и закрыла диалог. «Всего лишь ужин, ничего особенного». Август не умеет любить.